Сельма Лагерлёв, которую также имел в виду Андерсен и которую принято причислять к неоромантикам, в книге «Сага о Есте Берлинге» воссоздала атмосферу своего детства. Драгоценные старые истории, веселый покой беззаботных дней и прекрасный ландшафт. «Сага о Есте Берлинге» — одна из знаменитейших книг конца XIX века, собрание легенд, преданий и новелл, переходивших из уст в уста на берегах озер Фрюкенфьорна. Их герои — романтические обитатели старого Вермленда, которых привлекают неотразимое многообразие жизни, ее сладость, ее горечь, ее богатство. Они сложны и противоречивы. Еще в большей степени относится это к Есте Берлингу, образ которого связывает воедино отдельные главы романа. Он величествен и низок, добр и жесток. Но он же и самый суровый судья своих поступков. В этой книге впервые явственно прозвучал основной мотив творчества Лагерлёв. Победа самоотверженности и любви над эгоизмом, злобой и жестокостью. Лагерлёв населяет мир жителей Вермленда сказочными персонажами, образами и порождениями народной фантазии. Характерно, что представитель новой промышленной Швеции, заводчик Синтрам, выступает здесь в образе нечистого. Его имя — синоним зла. Сказочное, романтическое соседствует в этом произведении с реальным и действительным. Рассказ о Долужской ведьме сочетается с географически точными описаниями природы, а эмоциональная ритмическая проза с плавным реалистическим повествованием. Большое влияние оказали на Лагерлёв великие русские писатели Тургенев и Лев Толстой, произведения которых, наряду с книгами Достоевского, получили широкое распространение в Швеции конца XIX века. Фантастика в сочетании с реальностью идет у Лагерлёв от великого датского писателя Андерсена. Одушевляя и персонифицируя озера, горы, равнины и реки, она продолжает не только фольклорные традиции, но и традиции этого сказочника. Его настроение чувствуется как в описании охающих и вздыхающих старых экипажей, так и в общей гуманной и демократической атмосфере книги Сельмы Лагерлёв, вызвавшей множество подражаний. «Сага о Есте Берлинге» — явление оригинальное и далеко не однозначное. Благодаря этой книге молодая писательница, по словам датского критика Георга Брандеса, заняла видное место в шведской литературе, взяла новый самостоятельный тон. Для Томаса Манна великая шведка Сельма Лагерлёв была прежде всего автором, давшим миру сагу о Есте Берлинге. 1890-е, начало 1900-х годов для Лагерлёв период исканий и стилистических экспериментов. Она продолжала работать в сказочной манере, опубликовав основанные на фольклорном материале сборники новелл и легенд. Повести «Сказание об одной дворянской усадьбе», 1899 год, «Деньги господина Арне», 1904. Из этих последних книг, по словам Томаса Манна, строился возвещающий, поющий, льющийся поток древних преданий. Кроме того, писательница выпустила романы «Чудеса Антихриста», 1897 год, и «Иерусалим», 1901-1902 годы, созданный после ее путешествия в Италию и на Ближний Восток –